22 часа и 7 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Вечерний эфир, прямой эфир. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня с нами на прямой связи, как и всегда, впрочем, главный ведущий этой программы, спешл гест по-прежнему, наверное, и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Наш звукорежиссер Василий Александров. И сегодня я представляю нашим слушателям нашего героя, очень необычного, возглавляющего необычное территориальное образование, государство или не государство, мы еще сегодня посмотрим, которое называется Северный Кипр, если быть точнее, Турецкая Республика Северного Кипра. Эрсин Татар. Правильно все, Михаил Соломонович? Я ведь ничего не перепутал. Да, ты правильно назвал нашего героя, но тут как бы несколько поводов, я так понимаю, было для того, чтобы сегодня избрать его в качестве героя нашей программы. Ну, во-первых, 10 дней назад, буквально 10 дней назад, 18 октября, состоялись выборы в этой стране, назовем ее так, как ее принято называть, самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, ТРСК. Это самопровозглашенная республика, признана только Турецкой Республикой, но на, так сказать, в таком качестве существует уже несколько десятков лет, и мы об этом поговорим. Выборы состоялись, и действительно победу на этих выборах одержал Эрсин Татар, который к тому моменту, моменту победы на президентских выборах был премьер-министром и лидером ведущей партии национального единства. А победил он, собственно говоря, Мустафу Акынджи, который был действующим президентом этой страны. Но вторая причина, и мне кажется, не менее значимая, может быть, выборы в этой самопровозглашенной республике для нас и не были бы столь важным поводом, чтобы о ней рассказать, но вокруг этой части Средиземного моря, Кипр, это остров, как мы все знаем, в Средиземном море, третий по величине, кстати сказать, остров в Средиземном море. Крупный остров, да. Я пролетал как-то над ним, видел его, махал ему ручкой сверху, из самолета было видно. Нет, а я... Ну, туда стоит и поехать, я имею в виду, прежде всего, на, так сказать, более признанную часть Кипра, где живут греки, киприоты, это что-то много курортов. Кстати, и на Северном Кипре есть курорты. Я, кстати, по этому поводу тебе подготовил один специальный вопрос, Викторин, но я его задам чуть позже. Да. Ты готовься. И напрягайся в ожидании вопроса, так сказать. Я пока, срочно, листаю учебники. Глюкозу, да, так принимаю. Вот, срочно принять. Вокруг, недалеко от Кипра, в той части, где находится Северный Кипр, самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, найдены огромные запасы газа. Там сразу появились несколько претендентов на газ, прежде всего, кстати сказать, собственно, Турецкая Республика, ну и самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Там много чего вокруг этого сталкиваются копии, и интересы сошли самых разных стран. И мы, наверное, тоже об этом поговорим. Вообще, надо сказать, что история Кипра, а я ведь очередной раз, наверное, в нашей передаче выступлю в качестве туристического рекламного агента. Кипр – чудесное место для отдыха, для туризма. У него древнейшая история. Но поскольку у меня такое место расположения, так сказать, в Средиземном море, причем Кипр традиционно считается европейской страной, хотя строго географически смотреть по широтам, то он находится в Азии, хотя исторически страна считается европейской. На Кипре был кто только не бывал, и тот только не завоевывал этот чудесный уголок земли. Там и ассирийцы, и египтяне, римляне, византийцы, крестоносцы, Александр Македонский там, так сказать, себя прекрасно чувствовал. Но где-то с конца XVI века Кипр был захвачен Османской империей, который, собственно, три века, даже больше, по-моему, его контролировала. И надо сказать, что вот этот захват Османской империи в 1570 году, если память меня не изменяет, Кипра, очень сильно повлияло и, собственно, предопределило этнический состав этого острова. Потом его, так сказать, значение острова резко возросло с открытием Суэцкого канала. И потому что, так сказать, возникли новые пути, и тогда, это мы сейчас говорим уже о конце 19 века, на тот момент всесильная владычица морей Великобритания в конце 19 века заключила договор, в общем, тайный с Османской империей, и этот договор вошел в политические словари как Кипрская конвенция. И в итоге этот остров стал протекторатом Лондона. И, как и многие другие территории уже, в да, регионе. Вот, наконец, мы вообще с началом Первой мировой войны. Великобритания, как на тот момент мощная страна, аннулировала эту конвенцию и объявила, собственно говоря, Кипр владением британской короны. И я почему-то так быстро говорю через запятую, и так продолжалось вплоть до 1960 года, и когда Кипр получил независимость, а Британия оставила с собой на Кипре две военные базы. И вот эти два кусочка территории на Кипре, где находятся британские базы, они по сей день там находятся. По сей день два небольших этого, так сказать, участка суши на Кипре с военными базами считаются территорией Великобритании, но там только военный персонал и военные базы, там практически нет населения. Вот. А, так сказать, основная часть, так сказать, исторически, вот уже весь прошлый век, поделилась как бы на две общины – греческую и турецкую. Если так строго говорить, то к 60-му году, вот я просто хочу подвести к этой дате, потому что, собственно, это вот эти 60 лет, это современная история Кипра. Вот на тот момент, когда Кипр обрел независимость, там было 80% греков и 20% турок. Вот современная история Кипра – это 60 лет. 60-й, 2020-й. Ну и можно сейчас рассказывать историю, как возник конфликт, наверное, мы тоже должны в этом сказать, иначе мы не поймем, в чем там такая, ну, в чем сюжет. Ну, наверное, ключевое событие – это все-таки уход Великобритании и независимость сначала в целом Республики Кипр. Да. И там у греческого большинства, их было там 80%, было стремление воссоединиться с Грецией. Чего активно боялись, естественно, боялось турецкое меньшинство. А вот это, там, кстати, интересный момент. Вы знаете, я сейчас как раз читаю книгу Юджина Рогана, называется «Арабы», и там приводится очень много примеров, рассказывается в целом о всем регионе, о всех арабских государствах, османских в некогда государствах, ныне турецких, о всех конфликтах, об участии, конечно, стран и об участии империй. И вот очень интересный момент, что очень часто повторяется такая история, что империи ведут такую политику, которая у нас характеризуется поговоркой «разделяй и властвуй», то есть для лучшего контроля над территориями правильнее всего, считали они, это, ну, сохранять такой конфликт между разными игроками на этих территориях, между разными племенами, между разными этническими группами. И это позволяло, ну, как бы сдерживать, что ли, вот этот общий национализм, да, сдерживать общий протест против метрополии. И до поры до времени это помогало. сначала это получалось, но рано или поздно все равно какие-то силы побеждали, они собственные противоречия снимались, и они единым фронтом выступали против метрополии. Но, что интересно, когда метрополия уходит из вот таких вот территорий, где очень серьезные склоки между разными сторонами, эти, ну, фактически получается, что и метрополия их сдерживала, да, от окончательных разборок друг с другом. И вот эти этнические конфликты, они выливаются с новой силой, они обостряются, и их уже фактически ничего сдерживать не может. Как это получилось из Республики Кипр? Ну, в целом, да, но там, понимаешь, получилось как, что с одной стороны, Великобритания получила тогда гарантии от Греции, что Греция не будет присоединять. Было создано, и вот по той конституции полувековой с лишним давности, несмотря на то, что там было неравное количество, совершенно неравное количество разных групп греков и турок, но по конституции турецкое меньшинство получало в органах власти, по конституции, подчеркиваю, равное с греками большинство, представительство. Это, в свою очередь, уже не устраивало греков. И начались такие сначала небольшие столкновения. Турки стали создавать свои вооруженные отряды. Греки создали национальную гвардию. И, знаешь, это все проходило, ну, скажем так, на глазах людей моего поколения. Это все хорошо. Я все хорошо помню, все эти перетрубации. В этот момент, в конце 60-х, Греция к власти пришла военная хунта. А вот на секундочку. Называемые греческие черные полковники. Михаил Соломонович, а вот если вы помните хорошо те времена, как вам кажется, симпатии советских граждан? Я не могу сказать, что я хорошо помню, потому что я был тогда, прямо скажем, не очень взрослым человеком, но просто поскольку это времена, когда я уже жил, то я, естественно, читал всякие по этому поводу книжки, рассказы, комментарии, репортажи. Поэтому на эту тему была снята куча фильмов документальных, опубликовано огромное количество статей. И, кстати сказать, имя первого фактически президента независимого Кипра с 60-го года был архиепископ Макариус III. Он был одновременно и президентом страны, и предстоятелем кипрской православной церкви. Кстати, киприоты и греки, они православные. И вот этот архиепископ Макариус, он вошел вообще-то в историю, как вошел в историю первый и многолетний после этого президент Северного Кипра Раул Денкташ. Это две такие были мощнейшие фигуры, так сказать, своего времени, представляющие каждый свою общину. Надо сказать, что вот этот Раул Денкташ, президент Северного Кипра, он был единственный, кто был президентом, по-моему, 5 сроков подряд, лет 25, пожалуй. А после него там уже была череда, и ни один из президентов последующих, включая нынешнего, Ахинджи, ни один из последующих президентов Северного Кипра не смог удержаться больше одного срока, хотя по их конституции он мог бы тоже быть два срока. И там же возникло что? Вот Макариус, он был очень известный в мире человек, такой очень, ну, кроме того, что я говорю, он был предстоятелем православной церкви, но пользовался очень большим уважением в мире. И он был, конечно, резким противником. Ведь, понимаешь, он, с одной стороны, представлял греческую общину на Кипре, а с другой стороны, был резким противником режима черных полковников. И был резким противником вмешательства власти, ну, ее называли фашистской хунтой в Греции в то время, их вмешательство в дела Кипра. И он говорил, что вот греки-киприоты, то есть, да, греки-киприоты и турки-киприоты, они разберутся сами без вмешательства хунты. Но, опять-таки, в это время, в период власти черных полковников, существовала такая греческая радикальная организация, ЭОК ее называли, которая стояла за присоединение Кипра Греции. Они реально вели террористическую работу на Кипре. Там много погибло людей, там простых граждан, чиновников. Я еще думаю, кстати, терроризма этой самой греческой, собственно говоря, организации ИОКа. Кстати, и на Макариуса было несколько покушений, и он чудом остался жив. И в итоге в 1974 году, да, Макариус был свергнут, был путч, который был организован фактически властью, как ты сказал, митрополии, в тот момент находящейся в фашистской хунте греческой. И вот эти самые радикалы пришли к власти на Кипре. На тот момент еще, в общем-то, единой стране. Да, разделенной на две общины, но единой стране. И нового президента тогда заговорщики объявили Николаса Самсона, известного ультрарадикала греческого. Очень были некоторое время, такое темное время было, наступило на Кипре. Так сказать, там прокатилась волна арестов, вот, так сказать, много было убито турок-каприотов. И что, как правило, получается, когда радикалы приходят к да, одна из сторон радикальных приходит, берет верх? Нигде и никогда приход радикалов к власти ничему хорошему привести не может. Это вся мировая история об этом говорит. Радикализируется и другая сторона. Точнее, она находит себе... Совершенно верно. Она находит себе защитников. Ровно так, как ты сейчас сказал, и произошло. В ответ на это стало поводом уже турецкого вторжения на Кипр и вооруженные силы Турции. Для защиты турок-киприотов, да. Очень часто, кстати, в истории были такие. Они вошли на территорию Кипра. Операция называлась «Атилла». И 3000 турецких спецназовцев высадились на плацдарме кипрском, где-то в нескольких километрах от города Киринея. И, так сказать, тут же к ним присоединилась вот та самая ранее мной названная турецкая национальная, собственно, кипрская национальная гвардия, стоящая из турок-каприотов. Три кровавых дня шла война. Турки наращивали за эти три дня группировку до 10 тысяч человек. И в итоге северная часть Кипра, это 35 по разным оценкам процентов территории Кипра, оказалась уже под турецким контролем. Тут уже была такая странная, не то странная, греческая хунта пыталась сделать такой кульбит. Они вернули срочно Макариуса III на остров, считая, что он поможет вновь объединить две общины, но уже в этот момент было поздно. Турки-киприоты отказались за ним признать лидерство. А вы когда-нибудь были? Да, продолжайте, потом я вас спрошу. Да, я сейчас расскажу тебе. Да. В общем, там начались массовые чистки, так сказать, греки, киприоты. Ведь там же жили все вперемешку. В итоге греки, киприоты стали перемещаться на юг. Турки-киприоты на север. Я прочел, что турки-киприоты были расселены в основном селам, по небольшим таким населенным пунктам и жили, конечно, такими общинными селами. То есть, В рамках своей традиции, так сказать, культурной, этнической и так далее. Да. И вот в 1975 году, ровно 45 лет назад, турки-киприоты провозгласили турецкое федеративное государство Северного Кипра как часть будущей турецкой федерации. Но ни греки, ни, кстати сказать, международное сообщество тогда это и по сей день не поддержали. И, так сказать, начались переговоры под эгидой Организации Наций. А можно вот уточнить? Вот смотрите, давай. Я тоже, когда читал, немного запутался. То есть было объявлено турецкой стороной о создании турецкого федеративного государства, турецкая федерация, о которой вы сказали. И правильно я понимаю, речь идет о том, что фактически весь Кипр объявлялся турецкой федерацией, в которой часть это, собственно, турецкая? Нет, неправильно понимаю. Турки никогда не претендовали на весь Кипр. Речь шла о том, что с этого момента, когда они разъединились, с этого момента начались переговоры о будущем воссоединении под, на каких-то условиях. На каких-то условиях. И вот, если строго говорить, то эти переговоры в той или иной форме, в той или иной, так сказать, затихая или наоборот, начиная заново, продолжались все эти десятилетия. Да, это было прибыло и потом. Вот сейчас... А вот тогда, просто тогда не очень понятно возмущение греческой части и почему в конечном итоге все это привело к тому, что они о какой федерации говорить не стали, а просто объявили независимость этой части. Там было много причин. Ну, например, турки заняли 35% территории, а население их было 18% от общности. То есть, условно говоря, их территория была больше, как считали турки, чем, точнее, как считали греки, прошу прощения, их территория была больше, чем, собственно, население. Ну, там, понимаешь, когда вот возникают такие кровавые конфликты, там уже возникает как бы своя, у каждого своя правда. Ты знаешь... В общем-то, идеология воссоединения Кипра под одним, в рамках одного федеративного государства, то есть одно государство, две общины, два народа, одно государство, существует ну, с того времени. Очень мощный импульс, вот, ну, чтобы прийти уже подойти к нашему времени, этому придал в начале 2000-х годов тогдашний генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан. Я тебе должен сказать, что я имел честь дважды брать интервью у тогдашнего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана. Он приезжал в Москву. Он, кстати, был у нас в агентстве ТАСС в качестве гостя, встречался с руководителями российских средств массовой информации. И когда, так сказать, я брал у него интервью в штаб-квартире в Нью-Йорке, я, кстати сказать, господин Аннан расспрашивал, потому что существовал так называемый план Аннана, и я его, мне было интересно, что он рассказал, а что, собственно говоря, из себя представляет этот план. Я повторяю, что это было 20 лет тому назад. И он говорил о том, что этот план предполагал объединение Кипра по принципу конфедерации, главой которой должны были поочередно стать представители греческой и турецкой общины. При этом греки-беженцы получали право на возвращение в родные места, но с определенными ограничениями. Давайте мы на этом месте сделаем небольшую паузу, потому что время сейчас прерваться для не срочных, а просто новостей. Я не знаю, есть там срочные новости. Слава богу, что не срочно. Не, это я что-то, язык заплетается. А Михаил Гусман, ведущий программы «48 минут», Алексей Соломин, ведущий программы «48 минут», мы вернемся в эту студию через несколько минут. 48 минут. И снова здравствуйте, 22.33, программа 48 минут, Алексей Соломин, Михаил Гусман, Василий Александров, наш звукорежиссер. Сегодня говорим об Эрсине Татаре, президенте Турецкой Республики Северного Кипра. И, Михаил Соломонович, вы остановились ровно на том моменте, что да, греки в объявленной федеративном государстве. Половину плана Аннана, Кофи Аннана, генерального секретаря, он рассказал, вторую половину не успел. Давайте вторую половину. Короче говоря... Тогда же я сказал о том, что греки-беженцы могли бы вернуться на родные места. Турки должны были закрепить за собой право остаться на Кипре. И также соглашение, что очень важно, предусматривало сохранение военного присутствия на, Турции на Кипре. А взамен, вот, так сказать, что было яблоком раздора, греки получали назад 8% территории, которые захватили турки. То есть баланс был бы как бы восстановлен территориальный и этнический по объемам. И все это должно было выйти на референдум. Причем Кофи Аннан гарантировал очень большую финансовую помощь с привлечением международных фондов для Кипра, если бы его план был реализован. И вот в 2004 году, это уже не так давно от нашего времени, был проведен референдум за утверждение плана Аннана. Вроде бы до референдума, вот если так послушать тогдашних, почитать сейчас, тогда послушать греческих политиков на Кипре, турецких политиков на Кипре и вовне его, то, казалось бы, сказать, этот план пройдет на ура. И действительно, турецкая община поддержала его, а вот греки как раз отказались. Греки против, проголосовали против. Ты знаешь, ну, со стороны это кажется, так сказать, сложным, нелогичным, но я тебе должен сказать, я никогда это вслух не говорил. У меня был очень близкий друг, реально близкий друг на Кипре. Звали его Димитрис Христофиос. Я его знал, он был греческим, греко-кипрским, кипро-греческим комсомольцем. Он был грек-киприот. Я его знал очень давно, когда свою комсомольскую юность, и он был комсомольцем, был руководителем комсомола, потом стал руководителем коммунистической, она называется как-то по-другому, но фактически коммунистической партии Кипра, и в итоге он стал шестым президентом Кипра. То есть это ваш юношеский Кипра. Товарищ, правильно? Да. И стал президентом Кипра. Да, он был очень популярный человек, он получил на выборах тогда очень много голосов, на МДУ, естественно, кипро-греческой части. Да. Сказать, я и знаком его с супругой Эльзи, он МГУ кончал, он учился в Москве. А, вот как вы познакомились. Жена много лет. Ну, мы познакомились, я еще говорю, в комсомольские времена. Вот, кстати сказать, завтра, между прочим, 102 года комсомола исполняется, 29 октября. Поздравляю вас, знать, с этим. Комсомола не был, поэтому... Да, я к этому отношения не имею. Поздравь всех тех, кто был в комсомоле. Ну, не важно. Поздравляю всех. Василий, тебя тоже поздравляю с комсомолом. Да, я, так сказать, и я Василия поздравляю. Так вот, я с ним много беседовал. Мне было интересно, он стал президентом позже гораздо Кипра. Почему все-таки, на его взгляд, так сказать, представители его общины, вот греческой части Кипра, да, проголосовали против плана Анны. Так. Я был у него дома, я даже больше сказать, я даже был на свадьбе его дочери, которая, кстати сказать, на Кипре, вот, кстати, такая деталь, есть очень интересный обычай. Там практически, ну, чуть не все, вот вообще про греческую часть говорю в данном случае. Вот практически все желающие могут прийти на свадьбу, вот, которую, так сказать, там проводится, страна-то такая небольшая. Какой милый обычай. Да. Там, правда, принято дарить не подарки, а... деньги. Ну, там, денежные подарки. Деньги, да. Вот. Ну, и я с ним говорил. Он мне подробно, Дмитрий Христофиос, он ушел из жизни в прошлом году. Был замечательный совершенно человек, умница. Он, кстати, кандидатскую диссертацию защищал в МГУ. Вот. Но он был, вот это был, кстати сказать, в Европе. Это был, вот послевоенное время, это был единственный коммунист, президент страны. Вот. Но и он же, кстати сказать, он же отказался по собственному желанию переизбираться на второй срок. Да. На него были, конечно, нападки там. Михаил Соломонович, все-таки, смотрите, о нем мы отдельно можем поговорить, когда будем говорить о греческой части. Давайте мы сэкономим немножко. Я понимаю, но все равно будет повод вспомнить. Давай перейдем к нынешней ситуации. Мы, по-моему, остановились там, где... Вот чтобы перейти нормально к нынешней ситуации, нужно объяснить, как произошел этот разлом, как произошло это разделение. Вот вы сказали по поводу ввода турецких войск, и, насколько я понимаю, именно тогда... Вот турецкие войска вошли в 75-м году еще. Да. В 75-м. Да. И они по сей день там. Там же еще войска ООН. Да. Там есть так называемая «зеленая линия», которые смотрят в миротворцы Объединенных Наций все эти годы, кстати сказать. И это зеленая линия, хотя, надо сказать, это граница между... Вы, по-моему, не сказали, извините, если я не прав, что с приходом турецких войск во время этой войны произошло и падение, ушли те самые военные из греческой части, из, ну как сказать, покинули власть, грубо говоря, оставили власть. Да, нет, так эта власть, она в Греции рухнула, и, соответственно, так сказать, в Греции пришли демократические правительства, но, так сказать, это уже в прошлом. Сегодня там зеленая линия, формально, так сказать, ее, так сказать, не пересекают. Например, Северный Кипр ни Советский Союз, ни Российская Федерация не признает. Туристические потоки из России очень большие Но только в греческую часть. Хотя какая-то часть, между прочим, летает туда. Туристов ездят и на Северный Кипр, хотя да, они ездят полулегально. Полулегально в том плане, что едут как бы в непризнанную страну. Но при этом Республика Кипр не вводит санкции против граждан, иностранцев, которые посещают Северный Кипр. Да. И вот тут назрел вопрос с викториной. Тебе, прежде чем придем к биографии нашего героя. Давайте. Скажи, пожалуйста. Да. Так, подготовься, возьми ручку, карандаш. Я просто напрягся. И какое место, какое место на территории Северного Кипра известно любому старшекласснику в России и во всем мире? Уточню, это место стало известным благодаря великому литературному произведению. Время пошло. Спроси у Василия Александрова, сколько может дать он тебе времени, прежде чем он тебя вырубит из эфира. Слушайте, мне сложно сказать. Я вижу, я открыл карту, я вижу... Вот легко сказать. Вот я могу повторить вопрос. Ну, давайте. Есть место на территории Северного Кипра. Есть такое место. Так. Которое знает. Любой старший... И ты это место любой знаешь. Любой старшеклассник. Хорошо. Подскажу. Да. На этом месте происходили события одного из величайших произведений мировой драматургии. Драматургии. Это место называется Фамагуста. Да, Фамагуста, курорт Фамагуста, где проходило событие в Отелло. Да, ну я... Ты когда автор Отелло знаешь, честно скажу? Знаете, что я вам скажу? Давайте мы перейдем к следующей части нашей программы, потому что я подготовлюсь к следующему разу и выучу наизусть все строчки из Отелло, хорошо? Хотя я вижу тебя по Зуму, но я вижу, что ты покраснел. Я? Я просто много смеялся. Знаете что? Я сказал про Шекспира. Сказать. Вот вы меня не услышали. Я сказал, когда вы еще сказали мне про. Потом я начал сомневаться. Вот смотри, опять-таки, я же не зря вспомнил Фамагусту. Просто, чтобы тебя поймать на вопросе викторины. А ведь дело в том, что это Фамагуста уникальный курорт, красивейший, который, в общем-то, закрыт для туристов, потому что эта территория считается спорной. И вот сейчас в программе нынешнего нашего героя, видишь, как все увязано, есть открытие этого курорта для массового туризма. Что, конечно, потому что это совершенно такая прекрасная зона, не испорченная, туристическим потоком и так далее. А вот знаете, наши слушатели подключились к вашей викторине и предлагали следующие варианты еще. Башня Отелло, бухта Афродиты и Ларнака. Но почти угадали, можно так сказать. Кстати, забавная, интересная история про аэропорты, которые есть. Никосия тоже ведь оказалась разделена, город сам, столица, да, Кипра. И поскольку аэропорт... Там практически чуть ли не по центру города проходит эта самая так называемая зеленая линия. Да, аэропорт Никосия, который был когда-то, он сейчас не действует, сейчас он, в общем-то, заброшен. Он принадлежит британским ВВС, до сих пор, кстати, по-моему, принадлежит им формально. Вот. Но город Никосия фактически обслуживает два аэропорта. Дело в том, что один из них находится на территории Республики Кипр, Ларнака. Ну, все этот аэропорт знают, потому что те, кто едут на Кипр, те, скорее всего, пользуются этим аэропортом. Но есть аэропорт и на турецкой части, то есть в Северный Кипр, турецкую часть, обслуживает аэропорт Эрджан. Но вот в чем проблема. Поскольку Северный Кипр турецкий не является признанным государством, то у него нет и международного аэропорта. И не летают авиакомпании в аэропорт Эрджан. Туда летают в основном только турецкие авиакомпании. И поэтому есть, я читал статью тоже, можно купить билет или заказать тур в Северный Кипр. Он открыт для туристов, в том смысле, что туда можно туристу попасть. Но маршрут будет достаточно запутанный, потому что прямых рейсов, конечно, из России, например, туда нет. И я думаю, что, знаешь, вот мы практически 3/4 нашей программы проговорили, но мы про нашего героя пока так толком ничего не сказали. Давайте сразу надо родимого. Что, на мой взгляд, есть. Давай. Ну, ему 60 лет исполнилось в сентябре. Да, соответственно, в 1960 году он родился. Да, это совершенно справедливо. Вот. Ну, он, вообще-то говоря... Ладно, скажем, без вообще-то говоря, он учился в школе в Великобритании, и, между прочим, он ни много ни мало выпускник Кембриджского университета, хотя обычно из простой семьи, потому что его отец Рустем Татар был бухгалтером, но и политической деятельностью тоже занимался, но не на очень высоком уровне. Вот мать его... Обратите внимание, когда вы назвали имя его отца, сколько наших слушателей, жителей Татарстана или Башкирии, например, из башкирских татар, у них сердечко ёкнуло в этот момент. Как? Неужели... Не, ну я скажу, имя Рустам популярно у всех тюркоязычных народов. А он еще и Рустем вот, Татар, я об этом. Ну да. Он учился, так сказать, в английской школе. Там еще была такая интересная деталь, что он учился в школе в момент операции как раз на Кипре 1974 года. И поскольку его школа была на юге, а начались вот эти самые столкновения, то он уехал продолжать учебу в Лондон. Там же он закончил среднюю школу и, как я уже сказал, Кембриджский университет по специальности экономика. И дальше можно перечислять, он много лет работал в бизнесе, из таких известных мест, где он работал финансистом в известной компании Pricewaterhouse. Ну, кто интересуется бизнесом, для них это название известно. Это конец 80-х годов. И, собственно говоря, но был всегда, всегда вот таким активистом в обществе турок-киприотов. Всегда. Он издавал кипрскую газету вместе с коллегами. То есть, журнал. То есть, здесь, наверное, правильнее сказать, он именно такой националист. То есть, человек достаточно... Безусловно. Да. Безусловно. Человек, сильно отличающийся, например, от своих предшественников на посту президента даже Северного Кипра, именно своими радикальными взглядами. Вот и слово прилагательно радикальный, это правильно. Потому что они все, естественно, были националистами, потому что они представляли, так сказать, малую часть общины, жили в самопровозглашенной стране. И это они все, конечно, были националистами. И нынешний президент, ушедший Акинжи, тоже националист. Но вот здесь очень тонкий момент. Они все были националисты своей Турецкой Республики Северный Кипр. А вот нынешний герой, он имеет четкий ориентир на Турцию. Вот это принципиальный момент. Он националист, пантюркист. Ну, они все турки, поэтому они все по жизни турки. Но вопрос... Неоосманист, я слышал даже такую характеристику его. Нет, там принципиально другое. Вот смотри, и это надо сказать, что, собственно, он ведь набрал всего-навсего на 1.5% больше голосов, чем действующий президент. Там, но его активно поддерживала Турция. И президент Акинжи, уходя, сказал, что он поздравил своего преемника, подчеркнул, что, или намекнул, сказал, что его поддерживало, конечно, не назвав Турцию, но сказал, что определенные силы. Тут самое главное их противоречие, оно базовое. Эрсин Татар – это первый в истории Турции президент, который выступает не за объединение. Да. Все время существовала идея. Все время существовал план Аннана, и не только план Аннана, о объединении в этом. Все переговоры шли вокруг этого. А Эрсин Татар говорит, нет. Даже то есть мы, два народа одно государство, он говорит, нет. Два народа, два государства. А ведь даже предыдущий, один из предыдущих президентов Северного Кипра встречался с президентом Республики Кипр. Это была личная, очная встреча на территории того самого аэропорта, ныне заброшенного. Совершенно верно. Вот ранее мной упомянутый в первой части много-много-многолетний президент Северного Кипра Рау Денкташ и архиепископ Макариус и другие последующие президенты, они встречались между собой именно как бы вынашивая идею вот этого самого... Ну, тот не получилось, вот не прошел план Аннана, и после этого уже, конечно, все шло, конечно, уже по нисходящей. И вот сейчас... А почему ведь с самого начала я сказал о найденных полезных ископаемых, об углеводородах в этой акватории Средиземного моря рядом с Северным Кипром? Потому что у Турции, и вот мы сейчас об этом читаем, возник к этому огромный интерес. Там идет сейчас конфликт с Грецией, там уже появились желающие, ну, в частности, речь идет о Франции, быть посредниками. То есть там обстановка накаляется. И поэтому получилось, что политическая ситуация на Северном Кипре совпала с интересами Турции экономическими к этой части Средиземноморского бассейна, в расчете на добычу вновь открытых и, говорят, огромных газовых месторождений. Именно этот вопрос, углеводородный вопрос, испортил последние договоренности двух президентов Республики Кипр и Северного Кипра о объединении острова. Именно когда начали разведку месторождений, не спросясь, так сказать, своего южного коллеги, эти переговоры фактически зашли в тупик. И с тех пор действительно возобладала вот эта вот радикальная часть, радикальные политики стали получать преимущество на выборах, и, собственно, наш герой на этой волне победил. Понимаешь, не зря же говорят, что в основе, хотя лично я не всегда готов 100% с этим согласиться, но тем не менее существует такое расхожее понятие, что в основе любой политики лежит экономика. Конечно. Вот в данной ситуации это очень близко к тому. Вот, например, ведь Акинджи все время, вот во время предвыборной кампании, вот Мустафа Акинджи, вот уходящий, ушедший уже президент, он открыто выступал против президента Турции Эрдогана. Именно потому, что он говорил о том, и его, так сказать, философия, политическая философия, личная философия, что он говорил, что у турецких киприотов своя собственная идентичность, основанная не на, так сказать, в первую очередь на географической идентичности, то есть принадлежности к острову, а уж потом на этнической. То есть, то есть они в первую очередь киприоты, а во вторую уже турки. Да, да, то есть киприотское главенствующее понимание. Это, другую совершенно философию использует вновь избранный президент Эркин Татар. Вы сказали, да, я пропустил, что он был в партии национального единства, был в парламенте, занимал пост министра финансов, что неудивительно ввиду его опыта работы и образования. Политикой, собственно говоря, политикой он занялся в начале 2000-х, когда он вступил в партию. Нет, он вообще человек известный, Эрсин Татар. И он же премьер-министром был перед выборами, то есть он не солнце шел. Другое дело, что большую часть своей жизни он все-таки занимался, и, точнее, значительную часть своей жизни, он больше занимался бизнесом, там, экономикой и так далее. Это очень важный момент. Почему? Потому что, еще раз, мы здесь возвращаемся к тому, что республика, Турецкая республика Северного Кипра не признана никем, кроме Турции. Его называют частично признанным государством, но фактически частично признанное государство только Турцией. Так вот, это, естественно, очень создает большие серьезные проблемы для экономики Северного Кипра. И вот нам писали наши слушатели, что в чате, что очень плохая ситуация на Северном Кипре. Он очень разбитый, очень плохо выглядит, грубо говоря. Туристам, видимо, не очень нравится. Многие это отмечают. Но и как им развиваться, если они фактически никем... Я разные слышал отклики. Сам я там не бывал. Хотя, надо сказать, с политиками, даже с господином Денкташем, я встречался с политиками турками, но на собственной территории я не был. А вот отклики знакомых, которые бывали там, там, понимаешь, нет такого комфорта, как на вот их курортных местах. И они меньше по площади, естественно, чем в греческой части. Но, с другой стороны, они такие чистенькие, говорят, аккуратненькие, там чистое море и так далее. Но это, так сказать, вопрос в данном случае не туристического подхода, а политического. Просто это очень интересный опыт, каким образом можно работать с экономикой, можно добиваться роста в таких условиях, в условиях жестких внешних ограничений, в условиях фактически изоляции. Ну, там, давай скажем откровенно, открытым текстом. Я лично считаю, я не проверял их бухгалтерские книги, но вся экономика все эти годы поддерживается за счет турецких вливаний. Тут нет, так сказать, другого выхода просто не было у них. Но я еще подчеркну, что сейчас ситуация вот после нового президента радикально поменялась. То есть поменялась концепция, поменялась философия. И она поддержана оказалась все-таки большинством населения. То есть вот концепция «два народа, два государства» впервые стала платформой главного человека этой самопровозглашенной страны. Осталось греков убедить. Более того. Не, а почему греков? Они о чем их надо убеждать? Они, так сказать, тут как раз, они в свое время отказались. Тут, знаешь, тут тонкий момент. Они же в 2004 году отказались от плана Аннона. Это именно греки провалили его. Нет, тогда в данном случае они... В данном случае греки не в состоянии повлиять на это. Другой вопрос, что там радикалы уже в этой партии и в этой части острова, они вообще некоторые выступают чуть ли не за воссоединение с Турцией. То есть то, что не получилось в свое время у греков воссоединиться, греческой части острова Кипр с Грецией, сейчас есть такие, так сказать, горячие головы с этой стороны, с севера, которые выступают за воссоединение. Даже звучит, так сказать, всякие самые разные варианты. Самые разные. И это, ты знаешь, история, которая, на мой взгляд, еще совсем, это многовековая и отчасти кровавая, отчасти такая интересная с точки зрения историка судьба острова Кипр еще далеко-далеко не закончилась. Ну, а пока мы будем летать над Кипром, махать ему ручками из самолета, потому что действительно из иллюминатора очень хорошо очертания острова видны, ясны во всяком случае. Нет, понимаешь, Кипр в любом... Вообще киприоты и на этой части, и на этой части замечательные, симпатичные люди. Я, конечно, много раз чаще, на порядке части встречался с греками-киприотами. Я тебе рассказал, что у меня вот друзья были близкие, вплоть до, добравшись до высоких должностей, включая президентское. С турками-киприотами у меня было меньше знакомых и связей, но всегда с ними общался. И вообще киприот очень доброжелательный, искренний народ. Там, кстати, сказать, знаешь, что почти 40 тысяч россиян живет на Кипре, между прочим. Постоянно почти живет, имеет тысяч. Вот этот золотой паспорт. Постоянно, да? Живет, но при этом имеет гражданство России. Понятно. А скажите, когда ваш друг стал президентом, вы ему писали сообщения, поздравляли? Общались ли вы с ним так же, как со своим старым товарищем? Знаешь, ты забываешь, что происходит. Я же, говорю тебе, я был у него дважды в гостях, брал у него интервью еще раз, и даже был на свадьбе его дочери. Да. Когда он стал президентом, вы ему написали смс-ку? Вот мне интересно просто, вы как к нему стали? По имени отчеству там, наверное, не обращаются, но там уважаемый старина, приятель? Если задать вопрос, скажу. Я когда начал с ним интервью, это, кстати, было 30 на экране. 30 секунд у нас, 30 секунд. Я ему сказал, я обратился к нему, уважаемый господин президент. Он говорит, а он прямо мне прямо на камеру говорит, что ты мне морочишь голову, говорит, как вы с тобой же были на ты в предыдущие 40 лет, что ж ты вдруг сейчас стал обращаться ко мне на вы? Это было на экране, это было, так сказать, снято на камеру. Вот, видите, но как? Он был в другой, но он был в другой части острова. Понятно. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, Алексей Соломин, ведущий, скромный ведущий «Эхо Москвы», были сегодня ведущими программы «48 минут». В следующий раз уже Марина Максимова вернется. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь я снова сяду в это кресло.